только с их слов. Никаких документальных подтверждений не имелось, так что можно остановиться на том, что красавица происходила из небогатого дворянского рода. Лили знала свою мать только по портретам. Лили не целовала портрет на ночь, не поверяла ему своих секретов и говорила о своем полусиротстве без печали. В доме не было культа умершей матери. Она знала, что в семье матери были страстные игроки. Это все, что ей удалось подслушать. Да и по недомолвкам прислуги поняла, что ее юная мать отличалась слишком уж пылким темпераментом. Ее отец любил юную красавицу намного более нервно, чем ему подходило любить. Иначе говоря, она его мучила. Мать Лили умерла вскоре после родов, словно для того, чтобы не нарушать слишком беспокойной любовью спокойной созерцательности князя Алексея Алексеевича. И после этого он уже ни к чему и никому не относился со страстью, кроме своей дочери. Родственников у них не было, за исключением младшего брата отца, но он жил в Париже. Его детей, Владимира и Варвару, Лили видела всего несколько раз, совсем маленькими. Еще в Ницце жила очень нравная и богатая тетушка. Вот и вся семья, и та за границей. Семья считала ее отца чудаком, винила его в неудачном браке и тесного общения с ними не поддерживала. Лили родилась под знаком Скорпиона. В гороскопе было написано, что женщина, родившаяся под этим знаком, имеет особые таланты в искусстве и в умении овладевать сердцами. Но ни в каких искусствах Лили не блистала. В танцкласс ее возили с 5 лет, как и все девочки в танцклассе. К 7 годам она танцевала все положенные танцы. Вальс, венгерку, подиспань, краковяк, польку, мазурку, подекатор. Но из более сложного ей удалось освоить только подыграс и энтраж. А чардаш, миньон и фанданго она так и не разучила. Способности ее к музыке также были средними. В лучшем случае она могла бы стать неплохой салонной пианисткой, если бы не была такой ленивой и легкомысленной. Лили испытывала тягу к легкой музыке, романсам Чайковского, Рахманинова, Глиера. Играть романсы ей строго запрещалось, чтобы не испортить постановку руки. Но Лили пробиралась тайком в гостиную и воровала запрещенные ноты, оставшиеся от матери. Однажды учитель музыки застал ее упоенно распевающий романс, который она услышала от горничной. «Ты уезжаешь, друг мой милый, и не воротишься назад. Тебя люблю я с той же силой, и повторять могу 100 крат». «Эх, да пускай свет осуждает», — разудала вопила Лили, с размаха ударяя по клавишам. «Эх, да пускай клянет молва». После этого случая все запрещенные ноты исчезли. Лили редко что-то запрещали по-настоящему, почти никогда не грозили и ни разу в жизни не наказали. Маленькая хорошенькая сиротка вертела всеми, как хотела, няньками, гувернантками, прислугой. Она ревела, дулась и ласкалась попеременно, но всегда добивалась своего — пирога с вареньем до обеда или уложить волосы, как ей вздумается. Но Лили недолго пришлось реветь, дуться и ласкаться, чтобы как можно быстрее получать то, что ей в этот момент казалось необходимо. Она очень рано обнаружила в себе одно секретное свойство и вскоре начала этим секретным свойством пользоваться осознанно. Лили пристально смотрела на собеседника ласковым взглядом, ласковым, а не настойчивым, и яростно твердила про себя: «Я хочу, хочу, хочу». И тут же нежно добавляла: «Пожалуйста». И опять яростно: «Я хочу, хочу». И опять нежно: «Пожалуйста». Она умела сосредоточить всю силу своего желания в глазах, сжаться в пружину. Она словно вся превращалась в свое желание, но не требовала, а просила, словно придерживала свое рвущееся в мир «хочу» нежной лапкой. Получалось отлично.